Ярко полная луна посеребрила эту крышу. Мы здесь под тенью полотна, твое дыхание я слышу. У неостывшего гнезда ночная песнь гремит и тает. О, погляди, как та звезда горит, горит и потухает. Понятен блеск ее лучей и полночь с песнею своею, но что горит в груди моей, тебе сказать я не умею. Вся эта ночь у ног твоих воскреснет в звуках песнопенья, но тайну счастья в этот миг и я унесу без выражения. Как